1. Ездры, глава 2. Вот сыны страны из пленников переселения, которых Навуходоносор, царь Вавилонский, отвел Вавилон, возвратившимся в Иерусалим Иудею, каждый в свой город, пришедшие за Рававелем Иисусом, Неемием, Сараем, Ревелем, Мардахеем, число людей народа Израилева. Перечисление. Далее делаем пропуск. Идут имена. Сколько и откуда. Из сыновей священнических сыновья Хайбая. Они искали своей записи, стих 62, записи родословной, и не нашлось ее, а потому исключенные из священства. И Тершафа сказал им, чтобы они не ели великой святыни, доколе не восстанет священник с Уримом и Тумимом. Все общество вместе стояло из 42 360 человек, кроме рабовых и рабынь их, которых было 7337, и при них певцов и певиц 200. Коней у них 736, лошаков у них 245, верблюдов у них 435, ослов 6720. Из глав поколений некоторые, придя к Дому Господню, что в Иерусалиме, доброхотно жертвовали на Дом Божий, чтобы восстановить его на основании его. По достатку своему они дали в сокровищницу на производство работ 61 тысячу драхм золота и 5 тысяч мин серебра и 100 священнических одежд. И стали жить священники и левиты, и народы, и певцы, и привратники, и нефинеи в городах своих, и весь Израиль в городах своих.